это делается в такой форме, чтобы все те, кто готовил документ и поставил на нем визу, сохранили лицо. Как правило, в подобных случаях представитель руководства публично превозносит Рингисио за оригинальность и перспективность выдвинутых предложений, делая при этом оговорку, что в настоящее время, к сожалению, нет возможности реализовать столь смелую инициативу. При этом добавляется, что к ней следует вернуться сразу же при возникновении необходимых условий. Японцы все чаще подвергают критике процедуру ринги за ее чрезмерную громоздкость, за то, что рингисё часто загружают информационные каналы ненужными сведениями. Тем не менее, они не хотят от нее отказываться и ограничиваются лишь некоторыми усовершенствованиями, сокращают число каналов распространения, стандартизируют порядок визирования и так далее. При этом групповой подход к решению проблемы, в основе которого лежит идея рассредоточения ответственности, незыблем. За решение отвечают все, то есть группа. Процедуру ринги часто именуют философией предусмотрительности, осторожности, коллективной ответственности. При этом, конечно, все те, кто стоит у кормила власти, восхваляют ринги как средство поддержания мира и гармонии в фирменной организации. Симптоматично, что даже многие рядовые работники разделяют такую оценку. В условиях господства ринги отдельный работник не может свободно выступить против проекта, предложенного руководством. Ведь этот проект получил всеобщую поддержку при голосовании. И критика его задним числом выглядит неуместной, а то и аморальной. Поэтому любое предложение сверху правомерно считать директивой, которая лишь более или менее хорошо загримирована под материал для дискуссий. Внешнее обсуждение рингисё в нижних эшелонах предстает как довольно демократическая форма принятия решения. Однако не секрет, что обсуждение это несет на себе огромный груз межличностных отношений, типичных для японской культуры, традиционного почитания старших, повышенной чувствительности к авторитетам, ясного осознания каждым участником своего места в организации. Многие буржуазные теоретики менеджмента высказывают мнение, что процедура ринги в Японии постепенно должна исчезнуть. Они уверены в том, что японцы, в конце концов, примут западную манеру принятия решений. Нам же представляется, что японцы не откажутся от ринги, по крайней мере, в обозримом будущем. Безусловно, методика ринги будет изменяться, но сами эти изменения окажутся специфически японскими. Во всяком случае, факт заметного психологического воздействия на работников процедуры ринги продолжает сохранять для фирменного руководства огромное значение. Воздействие это решительно облегчает ему индоктринацию персонала идеями сотрудничества между трудом и капиталом. В рамках ринги рядовые работники проникаются иллюзиями относительно своей роли в принятии решений и в конечном счете застывают на позициях откровенного конформизма. Как отмечает Йосина, поскольку у японцев есть ринги, им не нужно изобретать какую-то новую систему принятия решений. Возникает вопрос, что можно перенять из опыта Японии? Директор Центра Стерлинского университета по изучению Японии профессор Жан-Пьер Леман отметил, Японию нельзя воспринимать как модель, которую можно копировать. Ее следует использовать как зеркало, в котором нужно рассматривать собственные сильные и слабые стороны. Глава 6. Образование в Японии. Если мы зададимся целью ранжировать причины скачка, который Япония в своем развитии совершила после реставрации Мэйдзи и в послевоенное время, то образование в иерархии причин займет очень высокое место. Известный советский исследователь японского бизнеса Власов убедительно доказал, что здесь следует говорить о прямой и притом все более усиливающейся связи между образовательной, общей и профессиональной подготовкой рабочих и производительностью труда. Японцы давно убедились в том, что рабочие с высоким образованием не только лучше осваивают новую технику,